Глава 14. Во вторник я снова проделываю фокус с переодеванием. Серые брюки сидят тоже классно, но как смотрятся с рубашкой, мне не очень нравится. Сюда нужна футболка, понимаю я правоту Карины. У меня есть футболки, но их на работу надевать точно не стоит. Да и мои скромные и приличные блузки смотрятся не очень. Точнее, вообще никак не смотрятся. Подкрашиваю ресницы. Разобрав пучок, внимательно рассматриваю себя. Нет, пока так ходить я не готова. Собираю волосы опять в хвост. Я обязательно приглашу куда-нибудь девчонок. Они очень меня выручили. Итак, новый рабочий день, и у меня почти нет невыполненных поручений. Прекрасно. Доброе утро, Лида. Босс появляется вовремя. Кофе. Доброе утро, я улыбаюсь. Уже несу. Сегодня Астахов выглядит немного странно. Нет, одет с иголочки, выбрит и волосы уложены, но как будто не выспался, что ли. Сделав кофе, заношу ему. Ваш кофе. Ставлю чашку на стол, на секунду задерживаю взгляд на лице босса. Замечаю слегка покрасневшие глаза. Точно не выспался. Спасибо, произносит немного заторможенно. Через 15 минут к вам с блокнотом, заканчиваю за него, кивает. Вот правду говорят, что ко всему можно привыкнуть. Я стою перед Астаховым, и мне не хочется убежать и спрятаться. Наоборот, улыбаюсь. Алексей Игоревич прищуривается, качает головой и произносит задумчиво. «Лицо у тебя появилось, что ли? Иди». Ухожу и хихикаю уже за дверью. Тушь и неяркий блеск не сотворили чудо, но лицо и правда стало будто четче. «Это босс меня еще накрашенной не видел, но ничего, еще увидит». Сев на свое место, пододвигаю свой кофе. Надо найти инструкцию в кофемашине. Она наверняка умеет готовить всякие вкусности. Пока пью кофе, быстро просматриваю, кто и что успел написать. На самом деле работа не очень сложная, на мой взгляд. Я же не спутники в космос запускаю. Вот там да. А здесь всего лишь нужно все делать вовремя и точно. Кофе пьет. Минут через 30 подходите. Отвечаю на сообщение одного из руководителей. Я уже запоминаю привычки Астахова. Вот с утра, пока свой кофе не выпьет и поручение мне не выдаст, к нему лучше не соваться. Обедать ходит или в один ресторанчик, или в другой. У него там постоянные столики есть. Очень аккуратный в одежде. Кроме тех двух рубашек, одна с помадой и другая с моим кофе, больше пока ни одну не заморал. Смотрю на часы. У меня есть еще 4 минуты. Открываю тоненький блокнотик, куда я решила записывать все, что нужно купить в самое ближайшее время. Дописываю туда тени, карандаш и румяна. Подумав немного, добавляю пудру. Надо или нет, не знаю, но пусть будет. Потом беру рабочий блокнот и иду к боссу. Вся такая готовая внимать и исполнять. Так, Лида, Астахов стучит ручкой по столу. Раскопай в архиве бумажные договоры. Сканов почему-то в базе не нашел. Дальше. Снова список. Вот как все это в голове держит? «Встречу сегодняшнюю перенеси куда подальше», — морщится он. «Насколько подальше?» — уточняю. «Недельки на две», — подумав, отвечает Астахов. «А по какой причине?» — я готова записывать. «Откуда я знаю?» — Астахов разводит руками. «Придумай, ты же секретарь. Мой комфорт в твоих руках. Злой босс — беда для подчиненных. Вот и сделай так, чтобы моим подчиненным было комфортно работать». «А мне комфорт кто будет делать?» – мысленно его спрашиваю. «Через 15 минут, точнее уже через 10, к вам Ефимов», – докладываю я. «По поводу?» – Астахов выгибает бровь. «Ух, как у него это по-разному получается! Не бровь, а выразительное средство просто!» «Не знаю», – я опускаю взгляд. «Упущение, Лида!» Астахов громко стучит ручкой. «Почему не спросила? Зачем ему я? Может, и без меня бы обошлись? Ладно, пока все». «А кто мне объяснял?» – ворчу, выходя из кабинета. «Даже спасибо не сказал, что завалы разобрала. И где тут у них архив?» Перепоручив поручение, я отправляюсь вместе с Катей в архив. «Сюда не у каждого вход есть», – объясняет она. «У тебя он есть, у меня тоже. Приходится складировать всякие бумажки, которые мне приносят. Здесь все рассортировано по годам, отделам и так далее». «О, это я знаю», – радуюсь. «Мы такое учили». Я нахожу нужные документы. Это две такие толстенькие папки. Несу их к себе, сканирую, собираю файл, попутно делаю другую работу. И очень странно, что Астахов ничего не пишет. Ни кофе опять не потребовал, ни воды принести. Даже из кабинета нос не высунул, А обед? Куда бронировать? Не закажу, орать будет. Пишу ему, пишу, а в ответ ноль реакции. Может, ушел? Тогда бы предупредил. Да мне уже другие пишут, куда Астахов подевался. Решаю зайти к нему. Стучу тихонько, но в ответ тишина. Стучусь громче. Опять тишина. Я уже реально напугалась. Распахиваю дверь и влетаю в кабинет. Успеваю подумать на сердце, печень, почки, инсульт, инфаркт и все прочее. Но увиденное заставляет меня замереть на месте и улыбнуться. Мой босс, требующий дисциплины и выгоняющий секретарш, портящих его рубашки помадой, скрючился на диванчике. Подложив ладонь под щеку, он сладко спит на боку. Оказывается, Алексей Игоревич такой милый, когда не изображает злого босса. Спит, чему-то улыбаясь. Любуюсь несколько секунд и выхожу, тихо закрывая дверь. Не знаю, чем он там ночью занимался, но я, как его секретарь, обязана обеспечивать его комфорт, сам сказал. Жаль, пледа нет и подушечки. Записываю и их в свой блокнотик. Я стою на страже, как настоящий дракон, точнее, драконица. Всех разворачиваю и ставлю в очередь. Занят, просил не беспокоить. Так всем и говорю. Уже обед настает, а босс все спит. Бросаю взгляд на дверь. Разбудить или нет? Законный перерыв, пусть спит, решаю я и ухожу на кухню. Разогрев с собойку, сажусь обедать. И, конечно, именно этот момент выбирает босс, чтобы проснуться и войти на кухню. Сонный, немного помятый, трет лицо, а потом видит меня с недонесенной до рта вилкой. «Лида, это что такое?» Сразу грозно хмурит бровь. А я его укрыть хотела. «Обед?» Я стараюсь удержать улыбку. «Ты должна знать, что я ненавижу запахи еды в коридоре», — повышает голос Астахов. «Почему ты ешь не в столовой для персонала?» «Вот же! Но ведь нет запаха. И что ему ответить?» «Не хотела оставлять вас надолго», — отвечаю. Астахов на меня плохо влияет. «Вы же спали». «Лида, чтобы это было в первый и последний раз», — произносит строго. «Есть столовая, есть кафе. Тебе что, мало платят?» «Мне пока вообще не платят», — напоминаю ему. «Я только вторую неделю у вас работаю». «Да?» Астахов замирает на полпути к кофемашине. «А мне кажется, что ты тут была всегда. И вообще, что у тебя за манера пререкаться?» «Все, не грузи меня. Доедай, и больше, чтобы этого не повторялось». «Зараза, весь аппетит испортил. И настроение. Неделю не замечал, что я ем на этой кухне, а тут вот приперся». «Вы желудок себе испортите». Говорю, дождавшись, когда сделает глоток кофе. «И сердце посадите». «Ты не мой врач», — говорит. «Что ты за секретарь? У тебя босс в помятой рубашке». «Босс может взять чистую и отглаженную рубашку в своем шкафу», — ехидно улыбаюсь я. «Там же висит запасной костюм. Еще я боссу могу предложить умыться. И если он запамятовал, то в его шкафу есть даже зубная щетка и паста. У вас, Алексей Игоревич, там целый дорожный набор». Фыркнув, допивает кофе залпом. Ставит чашку в раковину. Астахов уходит, ворча себе под нос что-то о сильно умных зазнайках. Зато весь день ведет себя подчеркнуто вежливо. И даже сильно не грузит. А вечером я проделываю преображение в обратном порядке. Домой возвращаюсь, уставшая и помятая после поездки в автобусе. «Лидочка», — мама сияет, — «в субботу Саша приглашает тебя в кино», — вываливает на меня радостную новость. «А мне ничего не говорил», — теряюсь я. «И свой номер я ему не давала». «Ой, нашла проблему», — отмахивается мама. «Мы с Мариночкой уже все обсудили и договорились». «Прекрасно. Мне удается натянуто улыбнуться. Сашка тоже не должен быть рад». Вот всю свою радость он и вываливает на меня на следующий день. «Слышь, Лидочка», — обращается ко мне с едким сарказмом, — «в кино топаем в субботу». «Я не хочу», — отвечаю сразу. «Да плевать», — бросает Сашка. «Идем в кино. Возле него расходимся. Мать достала уже». «А если я ей все расскажу?» — прищуриваюсь. «Ни здрасте, ни до свидания». И сразу хамит. «Расскажу тете Марине. Вот она ему задаст». «Ну, рискни», — хмыкает. «Я тебе потом веселуху устрою. Короче, такое. В субботу в 6 топаем в кино. Там расходимся. И часика через 4 я закину тебя домой. Поняла?» «Я-то поняла, но я не хочу». «Но почему все пытаются распоряжаться мной, наплевав на мое мнение?» «Хорошо», — нехотя соглашаюсь. «Позвоню девчонкам. У меня будет часа 3, чтобы спокойно с ними поболтать». «И маман свою успокой», — бросает Сашка и отключается. Разворачиваю кресло и упираюсь взглядом Астахову в грудь. Поднимаю глаза выше. «Ты все сделала, что ведешь личные разговоры?» — спрашивает недовольно. «Ирина выбила, 80 кустов роз посадила», — отвечаю чуть ехидно. «Какие розы?» — спрашивает, тряхнув головой. «Лида, не морочь мне голову. Ты всех о завтрашнем совещании оповестила?» «Да», — улыбаясь, отвечаю. «Бронь стоит. Сейчас схожу на проверку». «Но почему на работе так сложно просто работать?» — уходя бухтит Астахов. «У-у-у, как же хочется ему что-нибудь сказать! Первый раз за столько времени ответила на звонок. И то подумала, что это по работе. Мой номер теперь есть во всех справочниках, а Сашкиного у меня не было. Мама в рабочее время не звонит. Девчонки тем более. Они даже пишут редко и по делу, чтобы меня не подставить. А я и так работаю», — обиженно произношу, когда за боссом закрывается дверь. Отправила и приняла документы, перенесла встречи, поправила расписание, выполнила все, что сегодня просил. Еще заказала воду, кофе, молоко, шоколадки, отправила рубашку в химчистку, проверила канцтовары. А уж сколько раз туда-сюда с этим кофе бегаю, вообще не считала. И на кухне тоже порядок поддерживаю. Только что полы не мою. И что, даже спасибо не дождешься от него. Наконец, очередной рабочий день заканчивается. Попрощавшись с коллегами, выхожу из офиса и топаю на остановку. По пути звоню Софии. «В субботу у меня будет 3 свободных часа», — радостно говорю, поздоровавшись. «Могу провести, как хочу». «Вау!» — тянет София. Легко представить ее притворно ошарашенное выражение лица. «Чего вдруг? В чем прикол?» «Ты даже не представляешь», — произношу с чувством. «У меня такие новости». «У тебя новости?» Теперь София удивляется искренне. «Окей, в субботу сбор. Я остальным скажу». Ну вот, неприятное свидание оборачивается приятными посиделками. Даже мама замечает мое хорошее настроение. Складывает 2×2 и уверенно говорит. «Саша звонил». «Да», — радую ее ответом. «В субботу встречаемся». «Мы и правда же в субботу встречаемся».